Дебют. Жить в СССР. Пролог. Устало потер глаза и осмотрел разгромленную комнату деда. Со дня смерти Иваныча прошло уже больше месяца, а виновных или подозреваемых не нашли, да и не искали, насколько понимаю. Дело из милиции забрали клановые дознаватели. Вот только следствие с мертвой точки не сдвинулось. Кроме сбора ненужной информации, опроса бывших приятелей, а точнее собутыльников отставного ефрейтора. Меня всего один раз вызвали на опрос, и то все свелось к тому, как это умудрился забрать из морга тело и захоронить Ивана Ивановича. Увы, сам тоже не обнаружил никаких зацепок. И все же, где-то тут есть тайник, задумчиво произнес я. На полу лежат книги, журналы, различные безделушки, фотографии, но ничего интересного не обнаружил. А ведь чуть ли не каждую страничку просмотрел, ощупал матрас, подушки, простучал полки и стенки шкафа, изучил все возможные полости, даже полы простучал. Осталось ободрать обои и разломать мебель. Честно говоря, имея определенные навыки, то думал, что мне не составит труда отыскать то, что дед прятал, а он точно что-то скрывал. Слишком мало о себе информации оставил, нет ничего, что указывало на его прошлое, не считая того, как появился в моей, а точнее, жизни моего предшественника. Горец, думай. Сам себе сказал и в очередной раз поставил себя на место ефрейтора. Увы, в этой ситуации мои навыки и знания из прошлого мира не принесли результата. Уверен, все карты спутала магия или дар, которого у Иваныча как бы не имелось. Да, а ведь учили меня делать закладки, в том числе и находить нужные документы, когда время лимитировано. Но тут ни сейфа, ни намека на что-то. И все бы ничего, да есть интуиция, которая вопит, что всего в шаге от тайны. Лучше взять паузу и еще раз обо все подумать, потер висок и отправился на кухню. Очередная чашка крепкого кофе, благо Сироткиной нет, а то бы ворчать стала. Подруга никак не соглашается ко мне переехать, продолжает с подружкой делить комнату в общаге. И ведь мотивирует тем, что мы друг другу будем мешать учиться. Конечно, в чем-то она права, если учесть, что тренер меня заданиями завалил, а выходных почти нет. Еще и в школе у меня возникли определенные проблемы. Ну, с ними-то разберусь, а вот как Лену убедить жить вместе, вопрос. Не ожидал, что окажется настолько упертой. Даже не сработало то, что она за меня в ответе. Ну, пытался надавить, что раз спасла, согласилась стать моей девушкой, то разлучаться нам нельзя и друг за другом присматривать надо. Да, она даже использовала свой лекарский дар, чтобы незнакомого парня вытащить с того света. Кстати, у меня мелькала мысль, что моего предшественника били не только из-за какой-то девчонки, которую тот неосмотрительно провожал. За такой поступок не лишают жизни и довольствуются побоями. Однако, судя по травмам, то пытались именно убить. Но, с другой стороны, после того случая, больше никаких покушений не происходило. Почему? Кто-то изменил в отношении меня планы, или посчитал, что опасности не представляю, нет ответов, но, не исключаю и того, что не прав, а произошла обычная бытовуха, которая в какой-то момент вышла из-под контроля. В том числе и Лена оказалась в нужное время и использовала свой дар, а вот из-за чего мое сознание в этом мире оказалось и переместилось в парня, который умер, то об этом никогда не узнаю. Как и то, что случилось на дороге в моем мире, когда уходил от погони, не справился с управлением, прострелили колеса на тачке или шарахнули из гранатомета, а может из-за поворота вылетела навстречу фура. Обидно, что задание тогда почти выполнили, но генерал так и не дождался нужных сведений. Зато в этом мире мне нравится, хмыкнул я и сделал большой глоток кофе. Еще и то, как все складывается и какие задачи с целями поставил. Честно говоря, не ожидал, что сумею стать шахматистом, да еще с такими амбициями. Изначально рассчитывал использовать те умения, которыми обладал когда-то. Вот только в этом мире у людей имеется дар, а еще время похожее на середину 80-х из моей прежней жизни. Правда, строй немного не тот, но с этим уже свыкся. А если говорить откровенно, то чем-то мне он импонирует. Не без недостатков такой уклад, но тот, кто в жизни желает пробиться или жить безбедно, то шансы есть. Далеко не все идут в кланы. Есть те, кто остается независимым. Лена, кстати, из их числа, поэтому и свои лекарские способности старается не афишировать. Кого это черти принесли? Нахмурился я, когда прозвенел дверной звонок. Сироткина сегодня в общаге, корпит над каким-то докладом и наотрез отказалась встречаться. Не желает иметь хвостов, и ее понимаю. Сам, Правда, на школу почти забил, если не участвую в турнирах, так штудирую шахматную теорию, разбираю партии и разрабатываю собственные хитрые ловушки. Одна беда, пока не получается получить первый разряд. Сейчас участвую в рейтинговом турнире и намерен его выиграть. А вот с заработками засада, почему-то нет приглашений на магические шоу, словно попал в некий черный список. Кстати, городские соревнования начнутся на следующей неделе, следом за ними пройдут областные, а там не за горами и всесоюзные. Вот уже после последних, если попаду в тройку, то возможны и международные игры. Другой вопрос, что попасть в отбор претендентов на мировую корону далеко не просто. И тут не только из-за своих умений, политика и протекции вмешиваются, о чем Александр Николаевич честно предупредил. Тренер еще и не стал скрывать, что в ход идут далеко не благородные приемы и не все за шахматной доской решается. Вмешиваются судьи, вынося странные решения, а перед играми и вовсе случались различные неприятности с теми, кто мог победить соперника из влиятельного клана. «Кто?» – коротко спросил, стоя перед входной дверью. «Господин Горцев, это домоуправ, у нас к вам деловой разговор», – раздался приглушенный ответ. «В 21:00 вечера», – хмыкнул я, – «оставьте записку, навещу вашу контору на днях. Дело в том, что со мной участковый, для вашего спокойствия и риэлтор из клана недвижимости. Они именно сейчас желают с вами переговорить», – прозвучал чуть нервный ответ, – заставив меня насторожиться. «ГМ, тогда давайте перед подъездом побеседуем», предложил незваным гостям. «Уж простите, но впускать никого не собираюсь. Сергей Максимович, получили сигнал, что у вас могут проживать неучтенные жильцы», заявил один из спутников управдома. «И что с того?» — поинтересовался я. «Разве запрещено принимать гостей, если это не угрожает другим проживающим?» — спокойно ответил голос, скорее всего принадлежащий участковому. «Осмотр жилища по таким сигналам не требует ордера, так что открывайте. Если заупрямитесь, то вправе применить силу. Дверь ломать станете?» — уточнил я, но пальцы уже легли на ключ, торчащий из замочной скважины. «Упираться бессмысленно, в квартиру они в любом случае попадут, под тем или иным предлогом. Если потребуется», — усмехнулся кто-то третий. «Не волнуйтесь, мы переговорим и уйдем, это в ваших интересах. На всякий случай, я выпустил защитные искры из своего источника. Часть из них должна блокировать попытки воздействия на разум, если таковые последуют. Оставшиеся отвечают за нейтрализацию магической атаки. Правда, не уверен, что сработает хоть что-то, это мои разработки, а эксперименты показывали неоднозначный результат, а на практике применять не случалось. А вообще, со своими способностями и возможностями дара предстоит разбираться и учиться его использовать. Уверен, зажечь свечу или вызвать ветер, дать то или иное задание определенным искрам, крохи из того, на что магия способна. Где бы только на все найти время и знать, с какого бока подступиться. Ну, зато могу все же шарахнуть этаким воздушным кулаком, ударить огненным шариком или ледяным комком. Про убойную силу и расстояние говорить нет желания, хвастаться нечем. «Осматривать квартиру будете?» — отворил я дверь, хмуро взглянув на посетителей. Участковый, незнакомый, явно только из школы милиции, но пыжится и делает грозный вид. О самом-то на пару-тройку лет старше меня, правда, на голову выше, почти под 2 метра вымахал, при этом форма на нем болтается, как на вешалке, слишком младший лейтенант тощ. Управдома определил сразу, пузатый, невысокий господин, с бегающими глазками и прикладывающий платок к лысине. На нем еще и куртка, на груди которой крупно написано, что он из жилищной конторы. Как тут ошибиться? А вот третий посетитель уже серьезнее, на риэлтора он не тянет. Чувствуется военная выправка, взгляд стальной, губы поджаты, а то, что в руках держит портфель, на самом костюм из приличной ткани, ширма, не более. Сам когда-то себя выдавал за различных людей, умею отличить тех, кто не привык к тому или иному образу. «Если скажите, что в квартире никого, то поверим на слово», — спокойно произнес псевдориэлтор. «Я один», — невозмутимо ответил, переводя взгляд с одного посетителя на другого. «Верю», — покивал якобы риэлтор и посмотрел на участкового. «Подождите здесь или на улице, мы с господином Горцевым побеседуем», — он перевел взгляд на меня. «Вы же меня пригласите зайти, не люблю, когда пытаются диктовать условия, а в интонациях незваного гостя еще и угроза проскакивает. С одной стороны, могу встать в позу, но толку от этого не будет, А с чем пожаловал незнакомец, интересно? Если его сейчас не впущу, то от любопытства заснуть не смогу. Без проблем, пожал я плечами и посторонился. Риэлтор не стал ждать, зашел в квартиру и уточнил. Куда идти, в гостиную или на кухню? Может быть, для начала представитесь? В свою очередь задал ему вопрос. Господин Кирсанов Андрей Андреевич, представитель клана «Жилье для всех», чуть склонил он голову. ХМ, известная контора, подмявшая под себя приличный процент жилья, не только как посредник, но как и строительная компания. Честно говоря, точных цифр не знаю, но реклама этой конторы часто глаза мозолит. Не уверен, действует ли по всей стране или только в Калинине. Прошу за мной, коротко сказал гостю и направился на кухню. С грустью посмотрел на остывший в чашке кофе, прикинув, что тетку-кузину из продовольственного опять просить нормальные зерна достать. Кстати, на этом напитке легко разориться при таких ценах и накрутках, почему-то в продаже для обычных граждан какие-то помои, или кто-то искусственно дефицит создает. На фирменные вещи цены слишком высоки, обычному народу они не всегда по карману. Кстати, скоро зима, холода уже наступают, а одежду себе и Лене необходимо покупать. Правда, моя подруга на мои намеки реагирует не так, как другая бы на ее месте. В штыки принимает подарки и все время повторяет, что мне следует в первую очередь думать о себе. Вот как так, ведь знает, что способен заработать, но не желает из меня деньги тянуть. Расскажи мне, кто такое, то не поверил бы, а теперь сам столкнулся. Ладно, когда перед фактом поставлю, то не отвертится. Есть еще вариант с ней на что-нибудь поспорить, но Сироткина к такому относится подозрительно и не ведется на провокации. Впрочем, в ее доводах есть определенный смысл, что при тех целях, что поставил, мне средства потребуются. Да и, честно говоря, на шубку, бриллиантовые серьги и кольца я пока не заработал. Не угостите кофе? Поинтересовался Кирсанов, кивнув на джезву. Очень уж аромат приятный, чувствуются хорошо обжаренные зерна. Арабика, верно? Налить вам стакан воды? Поинтересовался я, проигнорировав реплику гостя. Обойдусь, отмахнулся тот и уселся за кухонный стол. Поставил себе на колени портфель и внимательно на меня посмотрел. Сергей Максимович, нам ваши цели и желания ясны. Андрей Андреевич, а кому это нам? Перебил я риэлтора, а сам занял позицию спиной к окну. Жаль, что сейчас вечер, а так бы солнце мне помогло контролировать эмоции на лице. В этом мире стал более эмоционален и не всегда удается оставаться невозмутимым. Жаль, что сейчас это не поможет. Думаю, он способен меня удивить. Совету клана, ну и его главе, пожал плечами Кирсанов. Уж не считаете ли вы, что мой визит к вам моя инициатива? Об этом даже не размышлял, хмыкнул я. Сомневаюсь, что подающий надежды шахматист не просчитал те или иные варианты, чуть качнул головой этот риэлтор, от которого за версту несет армейской хваткой. Похоже, что он переговорщик, привык работать в боевой обстановке, недаром расслабленная поза всего лишь видимость. У господина Кирсанова каждый мускул напряжен, и он моментально способен атаковать из любого положения. Смогу ли что-то противопоставить? Ну, если дойдет до рукопашной, то способен его удивить. Вот только не нравится его взгляд, ставший задумчивым. Он меня тоже изучает и сейчас немного растерян. Неужели пришел к аналогичным выводам? Зачем искать какой-то вариант, если ход не за мной? Пожал я плечами и объяснил. Вы ко мне пришли, как понимаю, в своих интересах. Так могу и подождать, пока не проясните ситуацию. Хорошо, чуть улыбнулся Андрей Андреевич и из портфеля стал выкладывать на стол какие-то бумаги. Не желаете ознакомиться? Я мельком взглянул на документы, не беря их в руки. Ну, мое личное дело ни разу не интересно, хотя оно и довольно-таки пухлое. А вот гриф «Секретно» на папке с фотографией деда настораживает. Странно, только, что бумаг там раз этак в 10 меньше, чем в папке про меня. Какой из этого вывод? Есть еще строго или совершенно секретно, что подтверждает изначальную догадку. Иваныч был совсем непрост, а играл отведенную ему роль. Кто его перевел на такую работу и для чего? Или он просто вышел в отставку и воспитывал внука? И вы мне дадите их просто так прочесть? Недоверчиво хмыкнул я, видя, что Андрей Андреевич ладонью прикрывает папку с документами на деда. «Если договоримся», — ответил Кирсанов. «О чем? Когда вступите в наследство, то все, без исключения, передаете в клан. Наши специалисты оценивают важность и ценность, после чего назначают цену, и вы получаете деньги. Также мы хотим выкупить вашу квартиру, взамен которой предоставим лучшую, с новой техникой и мебелью», – произнес Андрей Андреевич, а потом добавил: «Господин Горцев, это очень хорошая сделка. Когда мне предложили заключить ее с вами, то даже ушам своим не поверил. Уж поверьте, наш клан способен и без вашего желания сделать так, чтобы все ему досталось. Намек, что отожмут силой. Если так могут, то с чего идут на уступки? Что такого в стандартной двушке ценного? И какое могу получить наследство от ефрейтора, не считая стеклотары и различной мелочи? Сильно сомневаюсь, что дед являлся подпольным магнатом. А если что-то захочу оставить на память?» — поинтересовался я. «Этот вопрос всегда можно дополнительно рассмотреть», — невозмутимо ответил странный риэлтор. «Честно говоря, не понимаю, почему руководство клана делает такое шикарное предложение. Еще неизвестно, что вам вообще достанется. А уж поменять эту...» — он обвел рукой кухню — «скромную обитель на современную будет стоить очень дорого. Скорее всего, ваш дед что-то сделал для главы клана в свое время. Другого объяснения у меня нет». Он сделал попытку улыбнуться. «Не желаете ознакомиться с соглашением и, если устроит, его подписать?» Он подвинул ко мне два листа, которые отпечатаны на пишущей машинке. «Мне это жилище дорого, покидать, а уже тем более, продавать его не собираюсь», — не сдвинулся я с места, мысленно себе попеняв, что многократные обыски делал в комнате деда, а в остальной квартире лишь поверхностные. «Ну, честно говоря, только сегодня тщательно перетряхнул комнату, где Иваныч жил, до этого момента довольствовался осмотром, надеясь найти зацепки, указывающие на тайник. Похоже, предстоит все такое же проделать со всеми помещениями, но не факт, что удастся что-то найти. Почему-то интуиция подсказывает, не стал бы отставной ефрейтор рисковать. Или я неправильно поиски веду? Вновь ведь основываюсь на прошлом опыте и не беру в расчет магию, будь она неладна. ГМ, последнее утверждение забираю обратно. Дар мне ощутимую пользу приносит. Готовы доплатить, если вы согласитесь квартиру продать?» — с некой запинкой ответил риэлтор. «Вас устроит 2000 рублей?» «Нет», — коротко ответил и намекнул. «А не пора бы вам и честь знать? Мне утром в школу, потом на турниры, если не высплюсь, то партию проиграю». 5000, — буркнул Андрей Андреевич. «Не интересует», — покачал я головой, а перед мысленным взором предстала Лена, в шубке на ее идеальном обнаженном теле. И почему не удивляюсь, что такие мысли в голову лезут? Как ни прискорбно признавать, а моя подружка не иначе добрая чертовка или феечка, продолжает воображение будоражить. Мало того, она еще и ночью способна присниться. Хм, а не наведаться ли к ней в общагу? Подружка у Лены понятливая, вахтерша меня без вопросов в дамские угодья пропускает. Варвару же отправим к соседкам, а моя девушка мне в ласке точно не откажет. «Господин Горцев», — начал был риэлтор, но я его перебил. «Думаю, вы сказали все, что вам велели. Вас проводить к выходу? Не думаю, что еще чем-то способны заинтересовать. Вы даже не прочтете?» — озадачился Кирсанов. «Не вижу смысла», — отрицательно покачал головой и скрестил руки на груди, показывая, что разговор закончен. Визитер ушел, а вместе с ним и участковый с управдомом, которые так под входной дверью и торчали, пока мы беседовали. «Плохо, когда нет понимания происходящего. Даже грешным делом подумал, а не следовало ли согласиться. Себе выставил определенные цели, и до прошлого деда мне дела как бы и нет. Не с моими возможностями отыскать его убийцы, тем более думать о том, как отомстить. Если или когда правда всплывет, то к этому и вернусь, а сейчас другие заботы. Их слишком много, но квартиру все же предстоит обыскать. Зачем-то она влиятельным господам понадобилась, и очень сомневаюсь, что из-за расположения или состояния. Нет, в ней точно что-то спрятано». Глава 1. Нехватка времени. Утро началось с проблемы, сгорела кофемолка и пришлось заваривать чай, от которого меня еще больше в сон тянет, такова индивидуальная особенность организма, когда не выспался. Еще и в холодильнике запасы продуктов подошли к концу, пришлось довольствоваться последними дольками сыра. А в школе, как на грех, уроки сплошь нелюбимые, кроме последнего. Первая биология, потом история, литература, география и только напоследок физкультура. А самое печальное, что домашку сделал тяп-ляп. Если учителя начнут спрашивать, то выше тройки точно не получу. Чем это грозит? А вот тут-то и вовсе беда. Как-то раз нас с Леной встретила в кафе Марианна Леонидовна. Вот чего она там забыла, и ведь не постеснялась, подошла и поинтересовалась, кто это со мной. «Моя девушка», — спокойно ответил классной руководительнице, удержав ладошку Лены, которую та хотела вырвать. «Горцев, так познакомь нас», — широко и как-то хищно улыбнулась Марианна, чего от нее никак не ожидал. «Да как-то неудобно», — попытался я отказаться, размышляя, а не сбежать ли из кафе. «Вот только жаль мороженое оставлять почти нетронутым, которое Лена давно хотела попробовать». Варвара ей про это место все уши прожужжала, что, мол, там готовят с применением магии, цены не такие кусачие. Ну, 2 рубля за порцию пломбира с крошками шоколада далеко не бюджетно. Но, надо отдать должное, после съеденной ложки лакомства я не пожалел потраченных денег. Магия действительно присутствует и не только усиливает вкус, но и дает подъем сил. «Смотрю, ты в медицинском учишься», — кивнула Марианна на сумку моей спутницы. «Действительно, виден корешок учебника по фармакологии. Но, думаю, дело не в нем, наверняка классный кто-то из одноклассничков про Лену растрепал. Слухи по классу и даже району давно ходят, что у меня подружка появилась. Уж не знаю как, но про Сироткину узнали многое, где учится, живет и даже то, что сирота и росла в детдоме. Уверен, Марианна обо всем знает». «Да, вы правы», — успокоившись, подтвердила Лена и улыбнулась Марианне. Скрипнув зубами от досады, пришлось их друг другу представить, а потом началось. «Леночка, позволь тебя так называть», — буквально проворковала Марианна. «Сергей очень способный молодой человек, всем хорош, английский знает в совершенстве, с точными науками в ладах, а вот с гуманитарными у него беда. Ты уж проследи, чтобы их подтянул, а то уже и к его тренеру ходила, да толку мало». Действительно, на один из турниров Малкина заявилась с Сорокиной, чтобы посмотреть, а в самом ли деле ли я участвую. Там-то они Курзину и нажаловались, что толком дат по истории не знаю, тычинку от пестика отличить не могу, а еще путаю столицы государств. Ну, с последним они переборщили, не настолько я не сведущ. Но когда дело дошло до литературы, то крыть оказалось нечем. Не читал я местных классиков, а многих даже не слышал. Как по их произведениям сочинения писать, вот и приходилось брать темы, где можно размышлять или лить воду, а конкретику не упоминать. И ведь все равно попадал в просак. Подумаешь, спутал имя отчества писателя и приплел к нему не то произведение. С кем не бывает. А разве у него проблемы? Озадаченно поинтересовалась моя подруга, при этом нахмурившись. «Найди время и приходи в школу, журнал успеваемости тебе покажу», — предложила Марианна. «ГХМ», — кашлянул я в кулак. «Марианна Леонидовна, а вы не перегибаете? Насколько знаю, то срывов уроков нет, недоразумений тоже, а к вам больше один товарищ не пристает. И это такая вот благодарность. Горцев, я же о тебе забочусь», — всплеснула руками классная. «Ты же способен закончить школу с отличным аттестатом, а то и с медалью. Перед тобой откроются большие возможности, а так рискуешь нахватать троек, да и тех с натяжкой. Нет, актриса из Малкиной плохая, но Сироткина ей поверила. Чуть позже мне пришлось выслушивать от подруги нотации и дать обещание стараться грызть гранит науки. А где на это найти время? Как приоритеты расставить? Курзин же своим укоризненным взглядом, если его задание не выполню, всю душу вынет, и это если еще не начнет бубнить. В том числе и грозит не заниматься поиском магических состязаний. Кстати, последнее намечается в Клину, взнос по 500 рублей, победитель получает 3000, не считая дохода от процента по ставкам в тотализаторе. А у меня на этот турнир виды и уже прикинул, на что призовые потрачу. И ведь собирался вчера немного позаниматься, да нежданные гости приперлись. Не на них ли вину свалить? Тогда придется Лене все рассказать, а тревожить ее не хочу. В общем, в школу я отправился в мрачном расположении духа и, даже, в кои-то веки, взял с собой учебники. «Горец, на пару слов», — крикнул мне малознакомый парень, с которым пару раз пересекался еще мой предшественник. Когда я к нему подошел, тот кивнул в сторону школьного стадиона. «Отойдем, базар есть». При этом угрозы от собеседника нет, хоть он и держит руки в карманах дутой куртки, а кепку сдвинул на глаза и зыркает по сторонам, но претензий предъявлять не намерен. Ну, иначе бы тогда эта встреча не состоялась. Да и косяков за собой нет. Правда, случается, что стенка на стенку начинает махаться из-за косого взгляда или не в попад брошенного слова. «А чего тут не поговорить?» — буркнул я, но за парнем последовал, старясь вспомнить, как того зовут. «Вроде бы Кеша или Клешня. ГМ, судя по руке, которую тот из кармана вытащил и ловко вытряхнул из пачки сигарету, а потом ее прикурил, то прозвище ему соответствует. Горец, говорят, что кто-то твоего деда грохнул. Верно, клешня, это не секрет, спокойно ответил я. Что-то ты не слишком опечален, прищурился мой собеседник. За родню врагу горло перегрызают, а ты в школу ходишь, в шахматишки играешь, а ты неплохо осведомлен, усмехнулся я. Как еще про мою подругу не добавил. Впрочем, это все к делу не относится. Чтобы отомстить, следует знать кому и за что. Или ты мне предъяву за моего же деда решил сделать, ничего не попутал. Не кипишуй, выставил перед собой ладони парень, при этом глубоко затягиваясь дешевой сигареткой без фильтра. Был неправ, признаю, это твое дело что и как делать. Иваныч с моим стариком знакомство водил, пили вместе, душевные беседы вели, меня на путь истинный пытались поставить. Замяли, отмахнулся я, чего хотел, тут птичка на хвосте принесла, что ты готов четвертной заплатить, если отыщется свидетель. Сплюнул себе под ноги клешня. Да, спокойно подтвердил я, мои слова, от них не отказываюсь, если только эти сведения помогут найти виновного. Общие слова, что мол Дя Иваныч с кем-то поссорился, типа, мужиком в плаще и шляпой на голове, меня не тронут. Догоняешь, о чем говорю, обижаешь, хмыкнул клешня. Есть двое пацанов, которые бахвалились, что все видели и слышали, сидели в кустах и дрожали от страха. К легавым не пойдут, семьи у них правильные, братья сроки мотают, тут без вариантов. Могу тебя с парнями свести, если интерес есть. Бабки отдам, если они действительно что-то знают, предупредил я. Не в деньгах счастье, неожиданно усмехнулся клешня. Хватит пары банок пива, а закусь сами найдем. Понял, кивнул ему и уточнил. Когда и где? В Кировском, Красный уголок. «Сегодня в 8 вечера», — подумав, ответил парень и напомнил, «пиво с собой приноси». Заметано, задумчиво кивнул я. Клешня загасила подошву ботинка сигаретку, отшвырнул в сторону окурок и в развалку направился на выход со стадиона, а я пошел к школе. Предстоит пересмотреть планы на вечер, тренер в положение войдет, а вот Лене такой расклад не понравится. Врать подруге нет желания, а говорить правду нельзя. Свалить все на учебу, мол, прости и извини, но вечер занят. Черт, а как это про турнирную партию забыл, напрочь из головы вылетело. Конечно, есть вариант ее быстро завершить, благо начинается в 6 вечера, но по регламенту дается 1,5 часа каждому. Или сыграть на ничью, ну, в худшем варианте сдамся, а опаздывать на встречу к парням никак нельзя. Прикидывая так и этак, не впопад отвечая на вопросы одноклассников, я и не заметил, как начался первый урок. Горцев, а не желаешь ли нам ответить по домашнему заданию? Ехидно поинтересовалась учительница и добавила. Ты же спишь с открытыми глазами. А может мечтаешь о чем-то? Так поделись с классом, нам всем интересно. Нина Анатольевна, простите, задумался. Посмотрел я на Дугарову, которой на днях исполняется 60 лет. Учительница вредная, если в плохом настроении, завалит на раз. Точнее, половина класса получит неуд, а остальные отделаются легким испугом. Судя по позе и мимике пожилой женщины, то она встала не с той ноги и мне не сдобровать, раз выбрала своей целью. Ну, не повезло, бывает. Старания соседки по парте, которая всеми силами пыталась подсказать, оказались безуспешны. На меня посыпались от Дугаровой различные вопросы, на которые не знал даже приблизительные ответы. Часть из задания и Маринку удивила. Соседка по парте биологию не знает на отлично, но твердую четверку имела. «Сергей, мы этого точно не проходили», — развела под партой руками девушка, показывая, что ничем помочь не в силах. «Пожалуй, пора вспомнить старые методы», — мысленно вздохнул я. «Не хотел урок срывать, обещание давал, додеваться некуда. Скажите, госпожа Дугарова, а сколько двоек вы мне сегодня решили поставить?» Поинтересовался я у биологички и закинул в сумку тетрадь и учебник. Все знают, что вы человек настроения, но не до такой же степени. Горцев, ты как с учителем разговариваешь, прошипела Нина Анатольевна. А где учитель? В классе только экзаменатор, хмыкнул я. Но сейчас не время даже контрольной, а вы требуете у меня ответы, на которые даны разъяснения в учебниках медицинского института и не на первом курсе. Кроме как желаете выставить мне 5 неудов за занятия, других причин не вижу с вашей стороны. Сергей, если знаний нет, то выше оценку у меня не получишь. Со справкой из школы выйдешь. Прищурилась Дугарова. Интересно, чем ее до такой степени взбесил. Точно не своими словами, а до сегодняшнего утра она ко мне более-менее относилась. Ворчала, но бывало, что и четверки ставила, когда находилась в хорошем расположении духа. «Или потребую комиссию созвать, чтобы она меня оценила», задумчиво ответил учительница, пытаясь проанализировать происходящее. «Попытайся», поморщилась Нина Анатольевна. «Поверь, там еще бледнее будешь выглядеть, чем сейчас». «Без проблем», пожал плечами. «Пойду, мне тут сегодня делать нечего». «Сядь, урок еще не закончен и тебя не отпускала», рявкнула Дугарова. «Простите, но оставаться нет желания», спокойно ответил ей, взял сумку и направился к двери. Биологичка проворно сделал несколько шагов и перекрыла собой выход. В ее глазах гнев, на виске пульсирует вена, губы побелели. Как бы удар старушку не хватил, вот что на нее нашло, чего ко мне прицепилась ГМ, а не воспользоваться ли даром. Сама-то учительница свой предмет любит, за детей переживает, но нервы у нее не в порядке. Вызвал искру и приказал ей внушить старушке умиротворение. Судя по расширившимся зрачкам Нины Анатольевны, то заряд спокойствия она получила, но от своего отступать не стала. «Давайте в коридоре поговорим», — предложил я. «Вы же на меня злитесь не из-за знаний, тут что-то другое, а понять не могу». «Горцев, ты же не тупой», — чуть слышно произнесла Дугарова. «Запомни раз и навсегда, на уступки не пойду и Лидию в обиду не дам. Собственными руками мерзавца придушу, пусть и в тюрьму на старости лет попаду». «Это вы о чем?» — озадачился я. «Видела тебя с Иннокентием», — холодно произнесла Нина Анатольевна. «Мерзавец решил действовать через тебя, передай ему, что он ничего не добьется. Так, пойдемте-ка в коридор». Взял учительницу под локоть, а потом оглянулся к притихшему классу. «Попрошу не шуметь, нам не хватало еще, чтобы директор или завуч прибежали». Немного бесцеремонно вывел Нину Анатольевну из класса, та только что-то пискнуть успела, но сопротивляться не смогла, силы далеко не равные. «Говорите», — коротко сказал, когда оказались у окна, вид из которого открывается на школьный стадион. «Как понимаю, вы меня увидели со знакомым и сделали неверные выводы. А ты хочешь сказать, что он приходил не просить за себя?» — прищурилась Дугарова. «Мою дочь он не получит, мерзавец этакий. Ишь, чего удумал, замуж дурочку позвал, а та и уши развесила, а не подумала, что люди скажут». «Стоп», — перебил я биологичку. «Понятия не имею, о чем вы говорите, но обещаю разобраться. Уж простите, но на вашу сторону встать не могу, не знаю ничего». Развел руками. «Не врешь», — уточнила Нина Анатольевна. «Но я же своими глазами вас с Иннокентием видела, вы вон там стояли», — указала направление старушка, ткнув пальцем в окно. «Да, перед школой клеш ГМ, Кеша меня нашел, и мы поговорили, но к вам это отношение не имеет», — произнес я. «Вот как», — выдохнула Дугарова, а потом затараторила. «Сережа, помоги, а, поговори ты со своим приятелем, зачем он мою Лиду с пути сбивает, он же ее моложе, а голову задурил, и та сама не своя, со мной спорит, даже знакомить приводила. Зять, тоже мне фрукт, ведь поматросит и бросит, даже если женится. А что мне известно про клешню? Толком ничего, пару раз видел и мнение о нем не составил. Он, если честно, даже на приблотненного не похож. Правда, вел себя сегодня довольно странно, кепку на глаза надвинул, шею в плечи втягивал, но старался держаться уверенно. Неужели боялся столкнуться с Ниной Анатольевной? ХМ, у кого бы про своего шапочного знакомого выяснить? Не привык давать какие-то обещания, если не разбираюсь в вопросе. Сережа, что ты молчишь? С надеждой посмотрела на меня учительница. Нина Анатольевна, обещаю все узнать, а потом дать вам ответ. Уж простите, но с вашей дочерью не знаком, и Иннокентия плохо знаю, — осторожно ответил я. Лида у меня в художественной школе преподает, картины пишет, девочка хорошая, — вздохнула учительница, а потом добавила. Ее недавно замуж звал один хороший человек, да появился этот Иннокентий и все планы спутал. Они совсем не пара, Лидочка взрослая и разумная девочка, ей уже 27, а твоему знакомому всего-то 22. Что люди скажут, если они вместе будут? ГМ, знакомые слова, что-то такое мне Лена пыталась доказывать, но мы-то с ней, считай, сверстники. Еще и дата рождения у Сироткиной под вопросом, в детдоме навскидку записали, а как оно на самом деле, неизвестно. Кстати, когда будет возможность, то про родителей подруги постараюсь узнать. Не может же быть такого, что ребенок появился из ниоткуда. Конечно, Лена утверждала, что милиция вела розыск ее семьи, да только без толку. Времени с тех пор, как девочку нашли, прошло много, но зацепки должны остаться. В том числе и дар у нее сильный, своего рода уникальный. Вряд ли она появилась в семье обычных людей. «Я обо всем позабочусь и вам расскажу», — пообещал Дугарова и сделал задумчивое лицо. «Единственное, не знаю, когда получится, ближайшая неделя, а то и две заняты так, что вздохнуть некогда, а тут еще на уроки приходится ходить. Можешь сейчас идти, не беспокойся, меня уважают и войдут в положение, что занят моей проблемой», — немного заискивающим голосом сказала биологичка. «Договорились», не стал отнекиваться я. «Ждите новостей», сказал и направился к лестнице, собираясь спуститься на первый этаж и покинуть школу. Как на грех столкнулся с Марианной Леонидовной. Классная поднималась навстречу и разминуться с ней уже не мог. «Горцев, а ты куда это собрался?» спросила меня Малкина. «Решать проблемы Нины Анатольевны», спокойно ответил я. «Вот как», нахмурилась Марианна. «Так, пойдем со мной». Она развернулась и стала быстро спускаться. Удивившись, последовал за ней. Странно, что она меня не завела в учительскую или в один из классов, а решила поговорить на свежем воздухе. Мало того, Марианна, ни слова не говоря, перешла дорогу, дошла до рощи и, найдя лавочку, на нее присела, а потом вытащила из сумочки пачку сигарет. «Не знал, что вы курите», неодобрительно покачал я головой. «Как же здоровый образ жизни! Это в крайнем случае», хмыкнула классная руководительница. «Ученички нервы так вымотают, что с вами не только закуришь, запьешь. Если кто доставляет хлопот, говорите, разберусь», ответил ей, а в ответ услышал: «Тебе зеркало дать? Лучше бы уроки срывал, спокойнее было бы». Не ожидал от нее таких слов и даже не нашелся с ответом. Что пообещал Дугаровой? «Лиду поссорить с Кешей или заставить парня бросить мою подругу? Вы дружите с дочерью Нины Анатольевны?» Потер я скулу, мысленно отмечая, что мир не такой и большой, а Калинин так и вовсе что-то деревня, где через кого-то да найдется человек, кто знает другого. «Да», — коротко ответила Марианна. «У них все серьезно», — уточнил я, но ждать ответа не стал, продолжил. «Честно говоря, Кешу знаю плохо, чем дышит и занимается, понятия не имею. Обеспокоенность Нины Анатольевны понимаю, но пока не разберусь, то никаких действий предпринимать не стану». «Уф», — выдохнула струю дыма Марианна, успокоил. «Хорошо, тогда едем». Она встала, загасила сигарету о край урны, которая каким-то образом стояла возле лавочки. «А могу узнать, куда мы собрались?» — поинтересовался я. «С Лидией тебя познакомлю, пообщайтесь», — буркнула классная руководительница, хмуро смотря на свои наручные часики. «Какому-то классу повезло, урока английского у них точно не будет. Правда, через 15 минут, когда входили в художественное училище, я уже не так был уверен в своем последнем выводе. А с учетом того, что Малкина буквально через минуту притащила за собой, держа за руку, какую-то девчушку в испачканном красками фартуке, то и вовсе признал ошибку. Лид, это Сергей Горцев, ты с ним пообщайся и ничего не скрывай. Уж так выходит, что от него многое зависит, прямо-таки вся школа пляшет под его дудку», произнесла Марианна и погрозила мне пальцем. «Смотри у меня, не обижай мою подругу». «Все, я побежала, а то директор плешь проест, если у 9 урок прогуляю». Марианна стремительно ретировалась, оставив нас вдвоем в холле художественного училища. Одна вахтерша что-то недовольно бубнит, которой мы дремать помешали. «Меня зовут Сергей Горцев», представился я девушке, на вид которой лет 16. «О каких 27 годках говорила Нина Анатольевна?» Лидия хрупкая, невысокая, с короткой стрижкой, тонкими пальцами, и только глаза выдают настороженность и противоречит внешнему виду. «Лидия Дугарова, прости, но ничего не поняла, что это было?» Она кивнула в сторону окна, за которым Марианна уже усаживалась в такси. «Долго объяснять», потер я скулу, мысленно прикидывая, что все планы опять рухнули. «У меня вообще-то занятие», намекнула Лидия. «Когда закончится?» Задал ей вопрос. «В половине второго», ответила девушка. «Пересечемся в кафе «Пингвин»?» предложил дочери биологички и поспешно добавил. «Не пойми неправильно, маме твоей кое-что пообещал, а приду со своей девушкой. Там и поговорим, если не против. Насчет меня и Иннокентия», уточнила моя собеседница. «Верно», подтвердил ей и добавил. «Помогу чем могу, но не обещаю, на чью встану сторону». «Ты так в себе уверен?» недоверчиво хмыкнула Лида. «Собиралась сегодня из дома съехать, уже варианты съемного жилья присмотрела. Не торопись, покачал головой, прикидывая, у кого бы разузнать про клешню. Время еще детское, завсегдатай пивнушки соберутся вечерком, сейчас вряд ли кого найду. А с учетом того, что с Кешей встреча в 8 вечера, то про него информацию соберу завтра. Вот во что ввязываюсь, это же неблагодарное дело мирить дочь с матерью, да еще возможно с зятем, который последний пришелся не ко двору. А что, если разбегутся молодые? Жизнь непроста и непредсказуема, а про отношения и говорить не приходится. Ладно, соберу факты, предоставлю их Нине Анатольевне, а свое мнение при себе придержу. План, честно говоря, так себе, но хорошие оценки зарабатывать нужно. С Лидией условились встретиться в «Пингвине», после чего поспешил во дворец спортивной молодежи. Необходимо перед тренером отчитаться, получить новые задания и попытаться перенести вечернюю игру. Увы, последнее не удалось, регламент турнира однозначен. Не пришел, по любой причине, получить техническое поражение. Тоска, печаль, предстоит как-то выкручиваться, а то первый разряд может из рук уплыть. Впрочем, невелика потеря, на областные уже попал, возможно, там рейтинговых очков хватит. Если же нет, то уж на союзном чемпионате точно получу. Правда, по моим прикидкам к этому моменту уже должен иметь кандидата в мастера спорта или сокращенно КМС и быть на одном уровне с тренером. «Привет, чего так рано?» – хлопнул меня по плечу Курзин, когда я вышел из кабинета, где обосновался главный и единственный судья турнира. «Здравствуйте, Александр Николаевич», – вздохнул я, обмениваясь с тренером рукопожатием. «Так получилось, что пара часов свободно, вот и зашел обсудить чемпионские партии 70-го года. Задание выполнил», – удовлетворенно кивнул Курзин, – «это хорошо. Есть еще пяток интересных комбинаций в дебютах, о которых все забыли». «Не удивлен», – хмыкнул я, бросив украдкой взгляд на свои часы. «Чем так озабочен?» – нахмурился мой наставник и компаньон. «Дал кое-какие обещания, не выполнить их не могу и теперь на части разрываюсь», – честно признался тренеру. «Ставь приоритеты», – пожал тот плечами, – подумал и добавил, учить тебя в этом нет нужды, сам разберешься, а вот в последней партии ты неоправданно рисковал и тебя раза три соперник мог подловить. Он слишком осторожничал, на этом и расчет строил, отмахнулся я. Пойдемте, домашнюю работу вам покажу и, надеюсь, кое-чему удивитесь. Глава 2. Неожиданные предложения. 2 часа пролетело словно миг, а мы с Курзиным сыграли только 3 партии в 5-минутный блиц. 2 окончились в ничью, а последняя осталась за мной. Быстрые шахматы зачастую лотерея, когда далеко не все комбинации удается просчитывать. Результатом более чем доволен, тренеру пришлось попотеть, чтобы уйти от разгрома. В первой партии, как зачастую бывает, у меня флажок на часах упал, но у черного короля никого из свиты не осталось. Во второй же партии, Александр Николаевич ринулся отыгрываться и у него почти получилось, да в ловушку его ферзь угодил. И вроде бы уже казалось я победил, да не тут-то было. Новая атака на моего короля возникла словно из ниоткуда. В защите допустил пару промахов и в свою очередь пришлось жертвовать фигуры, дабы избежать мата. Произошел размен, пешек осталось по 2, которые короли прикрывают, согласились на ничью. Зато в третьей партии начисто разгромил тренера, применив домашнюю заготовку в дебюте. Конечно, могло затянуться, не согласись Курзин на размен в сомнительной позиции, но все получилось и королю шел однозначный мат в несколько ходов. Я усмехнулся, вспомнив обескураженное лицо Александра Николаевича, а сам невозмутимо прошел мимо вахтерши, дежурившей у входа в медицинский институт. Пожилая женщина, как обычно, разгадывает кроссворд и при этом бубнит, чтобы предъявляли студенческие билеты. Разумеется, ее никто не слушает, благо турникет разблокирован. Варя, привет, поздоровался я с соседкой Лены. А, Сергей, здравствуй, ответила та, чем-то озабоченная. Подругу куда подевала, уточнил у девушки, не видя Сироткину. Ее в деканат посреди лекции вызвали, сообщила девушка. Зачем, насторожился я, понятия не имею, мне не докладывали, хмыкнула Варвара. О, а вот и пропажа, кивнула за мое плечо. Действительно, Лена к нам направляется, но непонятно расстроена или нет. Лицо невозмутимое. При всех свою подругу обнял и коротко в губы поцеловал. Лена улыбнулась и уклониться не пыталась. Она уже поняла бесполезность таких попыток и даже злиться перестала, смирилась, что мне на окружающих и их мнение плевать с высокой колокольни. Правда, Чтобы Сироткина приняла мои взгляды, потребовалось немало времени, пара серьезных разговоров, а однажды она и вовсе поругаться собиралась. Ей этого не удалось, стал смешить и дурачиться, при этом не забывая подругу целовать. А как она могла сопротивляться, если за животик держалась и не могла остановиться от хохота? «Ты чего тут забыл? Почему не в школе? У тебя же еще должны идти уроки». Сразу же обратилась ко мне Лена, в голосе которой неоднозначные нотки. Четко слышна радость, но вместе с ней и строгость. С чего она вздумала, что будет за мои действия отвечать и на путь праведный наставлять? ГМ, ну, это все из-за Марианны, та ей чего только не наговорила. А еще не факт, что они за моей спиной не общались, с них станется. Дела и по тебе соскучился, честно признался и посмотрел на часы. Так, у нас мало времени, скоро встреча. Кстати, Марианна знает, что прогуливаю, сама просила помощь в одном деле. Не врешь, внимательно посмотрев на меня, резюмировала Сироткина. Помощь нужна, ты быстро сообразила, кивнул я, взял подругу за руку и повел по коридору в сторону выхода. Эй, у меня еще пара, возмутилась Сироткина. Прогуляешь, не мне же одному так поступать, усмехнулся, а потом добавил. Те магические воздействия дара, которые преподают, ты давно на отлично сдала. Или не прав, расписание узнал, уточнила Лена. Я его наизусть помню, лучше, чем свое. Уж в этом-то не сомневаюсь, девушка шутливо пихнула своим кулачком в мой бок. Что за проблемы? Сначала ты расскажи, зачем в деканат вызывали, предложил подруге. Похоже, господин Бургинов не уймется, это точно его рук дело, вздохнула девушка. Конкретнее, попросил я. Предложили на выбор несколько вариантов по распределению, вздохнула Сироткина. Про дальнейшее обучение предупредили, что финансирование сворачивается и его необходимо найти. Они рано ли об этом заговорили? Покачал головой, соглашаясь с подругой, что все не так просто. Возможно, я ошибаюсь, задумчиво произнесла Лена, не став отвечать на мой вопрос. Показали проект распоряжения правительства по сокращению расходов. И кто, по их мнению, будет оперировать обычных граждан? Задал очередной вопрос. На платной основе, но по квотам от государства, в филиалах лекарских клиник кланов. С одной стороны, идея не такая плохая, когда корпорации заставят хоть как-то работать с простыми и бедными гражданами. Боюсь только, что простому человеку от этого окажется хуже, немного непонятно пояснила Сироткина. Мы некоторое время шли молча, а потом Лена продолжила говорить. Так как она считается одной из самых лучших и перспективных студенток, то никто не сомневался, что она продолжит учиться дальше. Кстати, сама она это тоже не скрывала. Никто не ждал реформу в здравоохранении, все работало неплохо, на мой взгляд, дилетанта в этой области. Однако, правительство задумало иначе. Уверен, не обошлось без подковерных игр. А вот то, что за этим стоит местный клан фармацевтов, я сильно сомневаюсь. Либо Зоя Семеновна, являющаяся главой клана, имеет большое влияние и на Москву, что сомнительно. Или в столице решили взять под контроль все обычные институты, на которые раньше внимания не обращали. Черт его знает, это политика и что у кого на уме непонятно. В любом случае, разгребать последствия предстоит нам и желательно без ущерба себе. Доучиться дадут, уточнил я. Разумеется, дернула плечиком Лена. Настаивают, что заранее требуется искать того, кто проспонсирует обучение в ординатуре. Ну, или самой платить, предварительно. 7000 в год, и эта сумма может увеличиться. Нехило. Угу, а если работать на клан и приносить ему прибыль, то он обо всем позаботится. Знаешь, что интересно? Лена посмотрела на меня. И что же это? Направляясь к кафе «Пингвин», уточнил у своей спутницы. Лучшие предложения от фармацевтического клана, который принадлежит Бургиновой. А то, что уши Вадима торчат, поняла из тех предложений, которые подходят конкретно мне. Не принимай, коротко сказал я. Через год-два деньги найду, если захочешь продолжить обучение. Правда, подозреваю, что оперировать уже сейчас сумеешь. Если только легкие операции, подтвердила Сироткина, а потом огляделась и уточнила. Зачем мы здесь? Встреча, коротко ответила и стала искать Лидию. Девушка еще не пришла и поэтому рассказал Сироткиной, в какую авантюру вписался. Не стал только говорить, для чего меня клешня искал, а вот о визите сомнительного риэлтора поведал. Еще и упор сделал, что он меня отвлек от обучения и поэтому-то за предложение биологички ухватился. «Не пудри мне мозги», — хмыкнула Лена, потягивая через трубочку молочный коктейль. Уверена, ты к домашке не приступал, а если и открыл учебники, то читал через строчку. И скажи, что не права. От скользкой темы меня спасла дочь Нины Анатольевны. Лидия настороженно поздоровалась и присела рядом с Леной, напротив меня. Кстати, выглядеть она не стала старше, с такой внешностью ей в магазине спиртного точно не продадут, посчитают подростком. Правда, когда заговорила, то мнение изменил. Характером в мать пошла, чувствуется в девушке стержень и упертость. Если у Кеши серьезные намерения, то парня где-то даже жалко, не успеет оглянуться, а попадет под каблук. Ну, могу ошибаться, плохо его знаю. Я не поняла, сыр-бор из-за разницы в возрасте или то, что у твоего парня сомнительное прошлое и нет нормальной работы, уточнила Лена, выслушав короткую историю Лиды. Рассказ девушки заключался в том, что она с Иннокентием случайно познакомилась, тот ее от шпаны защитил и они стали встречаться. В какой-то момент дошло до знакомства с родителями. Если Кешины приняли девушку, то мать той, предполагаемого зятя и слушать не захотела, как и дочь. Нет, Нина Анатольевна уловила суть, что парень младше, как таковой работы у него нет и он перебивается случайными заработками. И ей не объяснить, что Кеша зарабатывает в несколько раз больше, чем мы вместе с ней взятые, подытожила Лидия. Как только пытаюсь разговор завести о нем, то сразу ругань. А чего он делает? Поинтересовался я. Занимается радиоприемниками, телевизоры чинит, что-то там изобретает, но способен и трубы сварить. Про таких говорят, что на все руки мастер, ответила наша с Леной новая знакомая, в голосе которой послышалась гордость. Хаем, вот никак такого не ожидал, с парнем следует поближе познакомиться и посмотреть, что он может. Если все так, как расписывает его подружка, то он мне бы пригодился. Технические задания ему дам, а остальное он сам продумает. И у вас все по любви и согласию, заключила Лена, как-то подозрительно смотря на Лидию. Разумеется, он мне и предложение сделал, но я ему сказала, что приму после одобрения мамы, вздохнула художница. И это несмотря на твое положение, удивилась Сироткина. В каком смысле? Нахмурилась Лида. Ты не догадываешься, округлила глаза моя подруга. О чем? Занервничала дочь учительницы. Лена ей показала какой-то знак и настала очередь художницы стать шокированной, у нее даже рот приоткрылся. Эй, вы про меня не забыли? Возмутился я. О чем толкуете? Это не твое дело. Хором ответили девушки, почему-то гневно на меня уставившись, словно это я в чем-то виноват. Сергей, принеси нам мороженое, ласково попросила Сироткина. Понимаю, что она меня отсылает, чтобы наедине с Лидой поговорить. Спорить не стал, молча встал и направился к стойке, за которой владелица заведения проворно обслуживает клиентов. Сопоставив некие факты, пришел к выводу, что дочь биологички плохо изучала тычинки и пестики, поэтому-то и залетела. И какие у нее остаются варианты? Аборт или замужество, ну, или мать-одиночка. Последнее будет тяжело, как с моральной точки зрения, так и с материальной. Избавляться от ребеночка и вовсе тяжкий грех, особенно, если тот оказался зачат в любви. Энда, не позавидуешь молодой женщине, хотя она выглядит, что тот подросток. Кстати, невольно Сироткину с ней сравнил, и пришел к неутешительному выводу. Моя Лена кажется еще моложе. И как меня за совращение малолеток в милицейский участок не забрали. То-то продавщица пингвина подозрительно на меня косится. Интересно, наряд уже вызвала? В кафе-то большей частью детишки и подростки в это время тусуются. А тут я вокруг двух молоденьких девчонок кручусь. Дамы, у нас вскоре возникнут проблемы. Поставив пиалы с мороженым на столик, объявил я. Ты это о чем? Не поняла меня Лена. Паспорта с собой, уточнил я и кивнул в сторону двери в кафе. Трое милиционеров внутрь вошли и обменялись быстрыми взглядами с владелицей заведения. Разумеется, та сделал жест в сторону нашего столика. И почему этому не удивился? У меня студенческий, сказала Сироткина. Зря, паспорт с собой носи, хмыкнула Лидия. Когда тебя увидела, то подумала, что тебе 15 еще нет. Но не особо удивилась, зная, что Сергей школьник. Он совершеннолетний. Прошипела Лена, роясь в своей сумочке и косясь на приближающихся милиционеров. «Да поняла уже, что ты его старше, как и я своего», — отмахнулась Лидия. «Правда, в моем случае разница больше, но не критична. А паспорт с собой надо для таких случаев носить или когда есть желание напиться, а в магазине не дают и грозятся к родителям отвезти. Забудь о том, чтобы пить алкоголь», — хмыкнула Сироткина. «Из-за этого пункта теперь паспорт с собой можешь не таскать, не пригодится. Здравия желаю, лейтенант Маринов, документики есть?» — обратился к нам милиционер. «Разумеется», — хладнокровно сказала Лидия и протянула милиционеру свой паспорт. «К нам больше претензий нет, к вам нет, а вот...» Милиционер не закончил фразу и посмотрел на Лену. «Учусь на втором курсе медицинского», — ответила та и указала на лежащий перед ней студенческий билет. «Убедитесь». «Проверим», — буркнул лейтенант, бросив недовольный взгляд в сторону владелицы заведения. Но та невозмутимо пожала плечами и продолжила накладывать мороженое двум пацанам, которые долго не могли решить, шоколадное съесть или пломбир. Кстати, сумели сориентироваться, взяли разное. «Проблем нет», — изучив документы девушек, — сказал Маринов, но потом хмыкнул и на меня посмотрел. «Молодой человек, а ваши документики почему не наблюдаю? Что если тут происходит все наоборот, когда взрослые тетки охмуряют мальца?» Ну, он-то пошутил и даже засмеялся, а вот у Лены и Лиды лица вытянулись. Лейтенант непроизвольно наступил на их больную мозоль. «Еще хорошо, что у меня форма не школьная, а лишь отдаленно ее напоминает. Кстати, насчет своей одежды уже имел пару бесед с завучем и один раз с директором. Мне погрозили всеми карами, но вошли в положение, зная, что деда недавно похоронил. Да как-то с собой не взял, пожал я плечами. Водительских прав тоже нет?» — продолжил допытываться лейтенант. «Нет», — кивнул ему и улыбнулся, вспомнив о шахматном удостоверении. «Есть только это», — вытащил из внутреннего кармана книжицу и развернул перед милиционером. «Подойдет?» — Маринов мельком прочел, что там написано, изучил печати и подписи, а потом кивнул. «Господин Горцев, простите, что побеспокоили, недоразумение вышло. Сами понимаете, служба...» — он козырнул и кивнул своим скучающим подчиненным на выход. Мы с девушками проводили взглядом удаляющихся милиционеров, а когда их машина уехала, с облегчением выдохнули. «Повезло, что мою сумку не проверили», — хмыкнул я. «Почему?» — удивилась Лена. «Обычно же ты в ней кроме книг по шахматам ничего не носишь». «Не в этот раз», — усмехнулся и продемонстрировал учебники. «В кои-то веки собрался в школу, как положено, а толком даже одного урока не отсидел». Мы некоторое время ели растаявшее мороженое и молчали. Ситуация необычная, Лидия так и вовсе в каком-то трансе сидит. Ну, понять ее можно, моя подруга ее словно обухом по голове приложила. «И что мне делать?» — потерла пальцами виски дочь биологички. «Советовать не вправе», — осторожно заметил я. «Ты своему парню расскажешь?» — поинтересовалась Лена. «Не уверена», — покачала головой Лида. «Мне необходимо все взвесить и подумать. Есть вариант отправиться в Ленинград, давно зовут в художественную школу». Она опустила глаза. «Там свое положение на какое-то время скрою ребятеночка рожу и буду его воспитывать. Собралась стать матерью-одиночкой», — осуждающе сказал я. «Нет, не пойми неправильно, ничего против этого не имею, но отец-то должен знать». «Согласна с Сергеем», — поддержала меня Сироткина. «Уж прости, но ты способна наделать глупости и всю жизнь будешь страдать. И что мне делать?» — печально улыбнулась молодая женщина. «Мать будет настаивать на аборте, Кешу она вряд ли примет. И я еще не знаю, как он отнесется к тому, что скоро станет папой. Что если не хочет детей? Мы с ним на эту тему никогда не говорили». Она спрятала лицо в ладонях. «У тебя же сегодня еще много дел», — кивнула мне на выход из кафе Лена. «Да, пойду, увидимся позже», — встал я, взял сумку и больше ничего не сказал, покинул Пингвин. Сироткина правильно сделала, что меня, можно сказать, прогнала. Надеюсь, моя подруга найдет общий язык с Лидией и сумеет ту успокоить. А у меня действительно дел полно, еще и желудок напоминает, что неплохо бы пообедать, а то одним мороженым сыт не будешь. Не стоит забывать и про пустующий дома холодильник, а еще не решен вопрос с зимними вещами. На улице холодает, осенняя куртка мала, обуви подходящей у меня нет, как и других теплых вещей. Ну, точнее, все мало. Уже вроде не должен расти, но тем не менее, на пару, если не больше, сантиметров подрос и окреп. Последнее благодаря занятию спортом, физическую форму в порядок привожу, но до удовлетворительного состояния еще далеко. Нет, мышцы имеются, однако, нет предела совершенству, а планка у меня высока. Купил пару беляшей и на ходу их поглощая направился к дому, точнее, в продовольственный, расположенный рядом с тем местом, где живу. В магазине народа не очень-то много, сделал знак знакомой продавщице, и та кивнула в сторону подсобки. «У меня перекур», — объявила тетя Зина и последовала за мной. Мы прошли по длинному коридору, заваленному пустыми ящиками и коробками. Вышли на задний двор магазина, где стоит фургон с открытым бортом, в котором лотки с хлебом. Во рту мгновенно образовалась слюна, очень ароматны свежеиспеченные хлебобулочные изделия. «Чего хотел?» — прикуривая, спросила продавщица. «Как обычно», — пожал плечами. «Много вас таких тут ходит, за всеми не упомнишь», — хмыкнула тетя Зина. «Говори конкретно, тогда запомню». «Не отказался бы от обкомовского пайка, в двойном экземпляре, но без алкоголя. Вместо последнего, пару пачек хорошего кофе в зернах», — произнес я. «120 рублей и через 10 минут все принесу», — невозмутимо ответила продавщица. «Что-то дорого, раньше было дешевле», — вздохнул я, но за портмоне полез. «Жизнь такая», — хмыкнула Зина и смерила меня оценивающим взглядом. «Сергей, слушай, есть у меня одна клиентка, очень богатая дама. Ты как раз в ее вкусе и...»